Бедный маг. Маг стонет. Он с трудом поднимается с земли и ковыляет в свой кабинет. Руби провожает его взглядом. Я гляжу на нее и не могу понять, что она чувствует. Страх, облегчение, гордость. Когда маг скрывается, Джош и Джулия уводят Руби с арены. «Все хорошо, малышка, все хорошо», — приговаривает Джулия и гладит ее по голове. Они отводят Руби в ее владение и проверяют, достаточно ли у нее пищи и свежей воды. Вскоре Руби уже спит. «Пап», — окликает Джулия отца, запирающего стальную дверь Руби, — «как ты думаешь, маг правда способен сделать ей больно?» «Не думаю, Джулс», — отвечает Джордж. «По крайней мере, надеюсь, что нет». «Может, нам куда-нибудь позвонить?» Джордж скребет подбородок. «Я хотел бы помочь Руби, но не знаю как. Ну, кому я буду звонить? В отдел полиции по делам слонов?» «Да и потом...» Джордж опускает глаза. «Мне нужна эта работа, Джулс. Твоя мама, счета за лечение...» Он целует Джулю в макушку. «Так, возвращаемся к работе. И ты, и я». Джулия вздыхает и открывает свой рюкзак. Оттуда она достает лист бумаги, бутылку воды и небольшую металлическую коробку. «Сперва домашнее задание, Джулия», — говорит Джордж, грозя ей пальцем. «А потом можешь и порисовать». «Это для домашнего задания по изобразительному искусству», — объясняет Джулия. «Мы сейчас занимаемся с акварельными красками. Я нарисую Руби». Джордж улыбается. «Ладно, ладно. Но смотри, и про правописание не забудь». «Пап», — снова окликает его Джулия, — «ты видел лицо Мака, когда Руби его ударила?» Джордж кивает. «Да», — говорит он, — «серьезно видел». Затем качает головой. «Бедный Мак». Джордж отворачивается от нас, и только тогда я слышу, как он смеется. Краски. Джулия открывает коробочку. Внутри я вижу ряд маленьких квадратиков. Зеленый, голубой, красный, черный, желтый, пурпурный, оранжевый. Мне кажется, что они светятся. Джулия вынимает кисточку с тоненьким хохолком из волосков на кончике. Она окунает ее в воду и смачивает бумагу, а потом касается красного квадратика. Когда кисточка опускается на влажную бумагу, под ней словно начинает распускаться утренний цветок с розовыми мазками-лепестками. Я не могу оторвать глаз от этой волшебной кисточки. На миг я почти забываю о Руби, Маке и коготь-палке. Почти. Джулия вновь касается красного, потом голубого, и под кисточкой внезапно появляется сочный, как у ягод спелого винограда, фиолетовый. Она касается голубого, и белая бумага преображается в летнее небо, потом черный цвет белый. И тут я понимаю, что она рисует портрет Руби. Я различаю ее болтающиеся уши и толстые ноги. Джулия прерывается. Она отступает на несколько шагов назад и, положив руки на пояс, разглядывает свою работу. «Не то». Наконец стонет она и оглядывается через плечо на меня. Я стараюсь всем видом своим выразить одобрение. А Джулия начинает быстро комкать листок, но потом передумывает. Вместо этого она просовывает его в мою клетку через дырку в стекле. «Вот, бери», — говорит она, — «подлинник кисти Джулии. Однажды он будет стоить миллионы». Я осторожно поднимаю бумагу и не откусываю от нее ни кусочка. «Ой, я почти совсем забыла». Джулия бежит к рюкзаку и вытаскивает оттуда три пластмассовые баночки — желтую, голубую и красную. Она открывает их, и я чувствую странный, сильный, несъедобный запах. Джулия по очереди проталкивает баночки через дырку в стекле. Потом просовывает еще немного бумаги. «Это называется пальчиковые краски», — говорит она. «Мне их подарила моя тетя. Но я, правда, уже слишком большая, чтобы рисовать пальцами». Я окунаю палец в красную баночку. Эта краска такая же густая, как грязь. Она прохладная и гладкая, как мякоть банана. Я засовываю палец в рот. Это, конечно, не спелая манго, но тоже неплохо. Джулия смеется. «Это не едят. Этим рисуют». Она хватает лист бумаги и прижимает к нему свой палец. «Видишь? Вот так». Я опускаю свой палец на бумагу, поднимаю его, и на листе остается красное пятно. Я набираю больше краски и шлепаю по бумаге всей ладонью. Когда я поднимаю ладонь над листом, на нем остается ее красный двойник. Это совсем не похоже на те призрачные отпечатки, что остаются у меня на стекле после посетителей. И этот отпечаток так просто не сотрешь. Кошмарный сон. Ночью я не сплю, а просто лежу, щипывая с пальцев высохшую краску. Боб, который случайно забрел на одну из моих картин, лижет свои красные лапы. Время от времени я поглядываю на опустевшую арену. Коготь-палка поблескивает в лунном свете. Нет, не надо. Я подскакиваю от внезапно раздающихся отчаянных воплей Руби. «Руби, зову я ее, тебе снится кошмар. Все хорошо, ты в безопасности». «Где Стелла?» — спрашивает она, испуганно глотая воздух. «Но прежде, чем я успеваю ответить...» — говорит, «не надо, я вспомнила». «Иди спи дальше, Руби», — говорю я, — «у тебя был тяжелый день». «Я не смогу заснуть», — отвечает Руби. «Я боюсь, что мне опять приснится этот сон. Острая палка, и от нее очень больно». Я гляжу на Боба, он на меня. «Ой», — говорит Руби, — «ой, Мак». Она просовывает хобот через прутья. «Как ты думаешь?» Она колеблется. «Как ты думаешь, Мак злится на меня за то, что я его ударила?» «Я мог бы попробовать соврать. Но гориллы — бездарные лжецы». «Возможно», — отвечаю наконец. «Он после этого убежал», — говорит Руби. Боб издает презрительный смешок. «Скорее уполз». Мы некоторое время молчим. Ветки скребут по крыше. Стучит слабый дождь. Один из попугаев бормочет что-то во сне. Руби нарушает молчание. «Айван, чем это так странно пахнет?» «Он просто не удержался», — говорит Боб. «Я думаю, это она про те пальчиковые краски, что мне дала Джулия», — говорю я. «А что такое пальчиковые краски?» — спрашивает Руби. «Ими рисуют картины», — объясняю я. «А ты можешь нарисовать меня?» «Однажды, может, и смогу». И тут я вспоминаю про рисунок Джулии, то, что со временем будет стоить миллионы. Я поднимаю его к стеклу. «Смотри, это ты», — Джулия нарисовала. «Мне плохо видно», — говорит Руби, — «света слишком мало». «А почему у меня два хобота?» Я смотрю на рисунок. «Это ноги». «А почему у меня две ноги?» «Это называется художественное допущение», — говорит Боб. Руби вздыхает. «А ты не можешь рассказать мне еще одну историю?» — просит она. «Мне кажется, я теперь уже никогда не засну». «Я уже рассказал тебе все, что помнил», — говорю я, беспомощно пожав плечами. «Тогда расскажи новую историю», — говорит она. «Придумай что-нибудь». «Я пробую». Но мои мысли то и дело возвращаются к Маку и куготь палки. «Придумал?» — спрашивает Руби. «Еще придумываю». «Айван?» — Руби пытливо смотрит на меня. «Боб сказал, что ты меня вызволишь». «Я...» — запинаюсь я, пытаясь найти верные слова. «Я тоже еще только придумываю, как это сделать. Айван?» Голос Руби становится настолько низким, что я едва ее слышу. «У меня есть еще один вопрос». Уже по одному тому, как она спрашивает, я понимаю, что отвечать на этот вопрос мне не захочется. Руби постукивает хоботом по ржавым прутьям своей двери. «Как ты думаешь?» — спрашивает она. «Я тоже однажды умру здесь, в своих владениях, как тетя Стелла?» Мне снова хочется соврать, но при взгляде на Руби уже готовые слова умирают, не родившись. «Нет, если я смогу хоть что-то сделать», — говорю я вместо этого. Чувствую, как что-то сжимается в моей груди, что-то темное и горячее. «И никакие это не владения», — добавляю я. Потом медлю немного, но все же говорю, это клетка. История. Я смотрю на арену, покрытую свежими опилками, на прозрачный потолок, на полумесяц. «Я только что придумал историю», — говорю я. «Это настоящая история или придуманная?» — спрашивает Руби. «Настоящая», — говорю я. «Надеюсь, что настоящая». Руби прислоняется к прутьям. Луна в ее черных глазах отражается так же ясно, как звезды в неподвижной воде пруда. «Жила-была, — начиная я, — маленькая слониха. Она была очень смышленной и смелой, и ей очень нужно было попасть в место под названием зоопарк». «А что это за место?» — спрашивает Руби. «Зоопарк, Руби, — это людской способ извиниться перед природой. Хороший зоопарк — это такое место, где люди заботятся о животных и защищают их. А эта маленькая слониха попала в зоопарк?» — мягко спрашивает Руби. Я отвечаю не сразу, наконец говорю «да». «А как она туда попала?» — спрашивает Руби. «У нее был друг», — отвечаю я. «Друг, который дал обещание». «Как?» Проходит еще немало времени, но Руби наконец все же засыпает. «Айван», — шепчет, борясь с зевотой Боб, — «то, что ты сказал про зоопарк, как ты собираешься это сделать?» Неожиданно я ощущаю желание заснуть и проспать 1000 дней кряду. «Не знаю», — признаюсь я. «Ты что-нибудь точно придумаешь», — с уверенностью бормочет Боб, и голос его становится все тише, а глаза закрываются. «А если не придумаю?» — спрашиваю я, но он уже спит. Его маленькие красные лапки подергиваются, и я понимаю, что он бежит куда-то в своем сне. Вспоминая, Боб и Руби спят, а я нет. Я думаю об обещании, которое дал Стелле, и о своих рисунках для Руби. А еще вспоминаю, я ведь все помню. Что они сделали? Мы цеплялись за маму, я и сестра, в тот момент, когда люди убили ее. Потом они застрелили отца, а потом отрубили им руки, ноги и головы. Еще что-то. Моя клетка стоит рядом с вонючим захламленным магазинчиком. Там продается пепельница. Она сделана из кисти гориллы. Другой Айван. Когда наступает утро, и парковку за окном усеивают поблескивающие капли росы, я вижу рекламный щит на шоссе. Вот он я, Айван, единственный неповторимый, омываемый розовым светом первой зари. Как грозно я смотрюсь, со сдвинутыми бровями и стиснутыми кулаками. Здесь я похож на моего отца в тот день, когда пришли люди. А ведь я, по сути, существо мирное. Предпочитаю наблюдать за жизнью со стороны и думать все больше об отдыхе да бананах с изюмом в глазури. Но где-то в глубине меня спрятан другой Айван. Тот, что способен оторвать руки и ноги взрослому мужчине. Тот, что способен отомстить за любую обиду быстрее, чем змея наносит свой удар. Тот Айван, что изображен на рекламном щите. Я гляжу на щит, на Айвана, единственного неповторимого, на выцветший портрет Стеллы, и вспоминаю Джорджа с Маком, забравшихся на лестницу, чтобы добавить туда портрет Руби, который должен был привести новых посетителей в съезд 8, шатер, цирк, магазин и игровые автоматы. Я вспоминаю историю Руби, ту про жителей деревни, пришедших спасти ее. Я слышу добрый, мудрый голос Стеллы. Иногда люди способны удивлять. Я смотрю на свои пальцы, испачканные в красном цвете крови, и теперь я знаю, как мне выполнить данное обещание. Дни. При свете дня я выжидаю, ночами я рисую. Я беспокоюсь, когда маг выводит Руби на арену. Теперь он постоянно носит с собой коготь-палку, но совсем не использует ее. Незачем. Руби больше не сопротивляется. Она выполняет все, что приказывает маг. Ночи. Я закрываю глаза. Я окунаю пальцы в краску. Закончив, с очередным листом бумаги, откладываю его сохнуть. Он такой маленький, один-единственный листочек. И как же много мне их понадобится. Я берусь за следующий, потом еще за один, еще и еще. Один с другим я делаю кусочки огромного пазла. К утру весь пол покрыт рисунками. Я прячу листы под свой бассейн с грязной водой, чтобы маг не увидел их. Я не хочу, чтобы мои рисунки оказались на полках сувенирной лавки по $20 с рамкой за 25 каждый. Я рисую их для Руби, все до одного. Проект. «Айван», — говорит мне Руби однажды утром, когда я пытаюсь подремать, — «почему ты всегда такой сонный днем?» «Я по ночам работаю над одним проектом», — отвечаю я. «А что такое проект?» «Это такая вещь. Рисунок. Вообще-то я рисую его для тебя», — говорю я. Руби довольна ответом. «А можно мне посмотреть?» «Пока нет». Она с досадой тыкает хоботом, привязанную к ноге веревку, и вздыхает. «Айван, сегодня мне опять придется идти на представление с Маком». «Боюсь, что так. Извини, Руби». Она опускает хобот в ведро с водой. «Все нормально. Я и так это знала». «Не то». Снова ночь, Все спят. Я рассматриваю только что сделанный рисунок, один из многих дюжин. Он мутноватый и истрепан, этакая грязная клякса. Я кладу рядом с другими, устилающими мой пол. Цвета совсем не те, что нужно. Контуры расплываются. Ни на что это не похоже. Совсем не то, что я пытаюсь создать. Совсем не то, что задумал. Не то. А почему, не знаю. Рекламный щит вдали привычно взывает. «Добро пожаловать! Съезд номер 8, шатер, цирк, магазины и игровые автоматы. Дом Айвана, единственного и неповторимого, могучего Силвербека». Если бы только я мог выразить то, что хочу, человеческими словами, все было бы гораздо проще. Но вместо них у меня баночки с краской и истрепанные листы. Я вздыхаю. Кончики моих пальцев пылают, как цветы в джунглях. Я пробую снова.